Тут Степа повернулся от аппарата и в зеркале, помещавшемся в передней и давно не вытираемом ленивой груней, отчетливо увидел какого-то странного субъекта, длинного как жердь и в пенсне. Ах, если бы здесь был Иван Николаевич, он узнал бы этого субъекта сразу. А тот отразился и тотчас пропал. Степа в тревоге поглубже заглянул в переднюю и вторично его качнуло, ибо в зеркале прошел здоровеннейший черный кот и также пропал. У Степа оборвалось сердце, он пошатнулся. «Что же это такое?» — подумал он. «Уж не схожу ли я с ума? Откуда эти отражения?» Он заглянул в переднюю и испуганно закричал. «Груня! Какой тут кот у нас шляется? Откуда он? И кто-то еще?» «Не беспокойтесь, Степан Богданович», — отозвался голос, но не Грунин, а гости из спальни. «Кот этот мой. Не нервничайте. А Груни нет. Я услал ее в Воронеж. Она жаловалась, что вы у нее отпуск зажилили». Слова эти были настолько неожиданны и нелепы, что Степа решил, что ослышался. В полном смятении он рысцой побежал в спальню и застыл на пороге. Волосы его шевельнулись, и на лбу появилась россыпь мелкого пота. Гость пребывал в спальне уже не один, а в компании. Во втором кресле сидел тот самый тип, что померещился в передней. Теперь он был ясно виден. Усы перышки, стеклышко пенсне поблескивает, а другого стеклышка нет. Но оказались в спальне вещи и похуже. На ювелиршином пуфе в развязной позе развалился некто третий. Именно жутких размеров черный кот со стопкой водки в одной лапе и вилкой, на которую он успел поддеть маринованный гриб, в другой. Свет и так слабый в спальне и вовсе начал меркнуть в глазах Степы. «Вот как, оказывается, сходят с ума!» — подумал он и ухватился за притолоку. «Я вижу, вы немного удивлены, дражайший Степан Богданович», — осведомился Воланд у лязгающего зубами Степы. «А между тем удивляться нечему. Это моя свита!» Тут кот выпил водку, и Степина рука поползла по притолоке вниз. «И свита эта требует места», — продолжал Воланд. «Так что кое-кто из нас здесь лишний в квартире, и мне кажется, что этот лишний именно вы». «Они, они!» — козлиным голосом запел длинный клетчатый, во множественном числе говоря о Степе. «Вообще они в последнее время жутко свинячат, пьянствуют, вступают в связи с женщинами, используя свое положение, ни черта не делают, да и делать ничего не могут, потому что ничего не смыслят в том, что им поручено. Начальству втирают очки». «Машину зря гоняет казенную», — наябедничал кот, жуя гриб. И тут случилось четвертое и последнее явление в квартире, когда Степа, совсем уже сползший на пол, ослабевший рукой царапал притолоку. Прямо из зеркала трюмо вышел маленький, но необыкновенно широкоплечий, в котелке на голове и с торчащим изо рта клыком, безобразящим и без того невиданно мерзкую физиономию, и при этом еще огненно-рыжий.